Возлюбленные Господом, все присутствующие, сегодня у нас особый день. Мы вспоминаем о нашем лучшем друге, о нашем Господе Иисусе Христе, который жизнь свою дал за нас, грешников. И мы еще обратимся к Святому Слову, Святому Писанию, чтобы нам еще раз вспомнить о всех тех событиях, которые Господь нам сегодня желает напомнить. Мне хотелось напомнить о том, что пророки предсказывали о том, что придет Мессия, придет тот, который будет страдать. И в Псалме 21 хочу предложить прочитать с 14 по 19 стихи. Псалом 21. «Раскрыли» с 14 стиха. «Раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычу и рыкающий. И я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей, сила моя сохла, как черепок, язык мой прилипнул к гортани моей, и ты свел меня к персти смертной. Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня». Пронзили руки мои и ноги мои, можно было перечесть все кости мои, они смотрят и делают из меня зрелище, делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий». Это пророческое слово, мы знаем, что и оно исполнилось в точности, и мы осознаем, что много пророческих слов, которые были запечатлены в Святом Писании, они все исполнились. Если вспомнить Исаия 53 глава, там просто коротко: «Он истязуем был, но страдал добровольно». Да, он тяжко страдал, избит, оплеван был, но страдал добровольно, потому что он пришел для того, чтобы совершить эту жертву искупления для нас с вами. Потому что человек, согрешивший, он нуждался в прощении, и он нуждался в том, чтобы получить это прощение. Книга пророка Даниила, 9 глава, 26 текст написано: «И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос». То есть тоже пророчески было это выражено, что все же так будет, что вот по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос. Еще мы, если вспоминаем, когда Иисус Христос, уже воскресший, и шел и присоединился к тем, которые шли в Эммаус, Он, начав от Моисея и всех пророков, изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании. Иисус Христос Сам свидетельствовал о том, что Он будет распят. И если взять Евангелие от Луки, 9 глава, 22 стих, такие слова: «И быть убиты, и в третий день воскреснуть». Это Иисус Христос Сам говорил о Себе. В 20 главе, в 19 стихе: «И предадут Его язычникам на поругание, и биение, и распятие, и в третий день воскреснет». Марка 8:31. «Сыну человеческому много должно пострадать». Много должно пострадать. И мы знаем о том, что сегодня об этом слышали, что действительно очень много пришлось Иисусу Христу пострадать. Еще хотел обратить внимание, Евангелие от Иоанна, 3 глава, 14 текст написано: «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому». Значит, тут тоже повествуется о том, что некогда, значит, Моисей вознес змею в пустыне. И мне хотелось открыть это место, числа 21 глава, 5 по 9 стихи прочитаю. Книга чисел, 21 глава, с 5 стиха. «И говорили «И говорил народ против Бога и против Моисея, зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища. И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых. И пришел народ к Моисею и сказал: «Согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев». И помолился Моисей о народе. И сказал Господь Моисею: «Сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив». И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя. И когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. Вот так вот тоже пророчески это было выражено, что как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому. И мы прочитали, и хотелось ударение поставить на то, что мы с вами обратили внимание, думаю, взглянув на медного змея, оставался жив. И сегодня мы с вами, если мы, взглянув на Голгофский крест, видим Иисуса Христа распятого и осознаем, что жертва Его за меня лично, я ее принимаю, и принимаю Иисуса Христа личным спасителем, потому что жертва и для меня не напрасна, если мы действительно смотрим на нашего Господа как на Спасителя, и хорошо, когда мы это делаем. Иисус Христос в Евангелии от Иоанна в 12 главе говорит такие слова: «И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Мы знаем о том, что действительно велика милость Божия, что вот Иисус Христос, Он все нам рассказал. И сказал о том, что все же, значит, мы с вами можем получить прощение, спасение, и в свое время Иисус Христос возьмет нас себе. Сегодня мы слышали о небе, слышали о том, что Иисус Христос желает нам дать спасение здесь, на земле, и слово такое мы читаем в Евангелии от Матфея, 9 главе, 6 стихом, что Сын Человеческий имеет силу и власть прощать грехи здесь, на земле. Силу и власть прощать грехи здесь, на земле. И хорошо, если есть те, которые воспользовались этим, чтобы получить прощение. И следующее место хотел предложить, это 1 Коринфянам, 15 глава. Здесь повествуется, сначала будем читать 4 стиха. 1 Коринфянам, 15 глава, сначала 4 стиха. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был и воскрес в третий день по Писанию». Апостол Павел напоминает нам о том, что, в общем-то, все это исполнилось по Писанию. И мы тоже проверяли, просматриваем Святое Писание, находим именно то, что действительно, как пророчески было выражено, так и как Иисус Христос Сам о Себе говорил. И все же все это действительно в Писании написано, и мы с вами можем прочитывать и убеждаться в этом. Евангелие от Матфея, 27 глава, с 15 стиха мы читаем. Евангелие от Матфея, 27 глава, с 15 стиха. «На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варава. Итак, когда собрались они, сказал им Пилат: «Кого хотите, чтобы я отпустил вам, Вараву или Иисуса, называемого Христом?» Ибо знал, что предали его из зависти. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать: «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Варавву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их: «Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?» Они сказали: «Варавву». Пилат говорит им: «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Говорят ему все: «Да будет распят». Правитель сказал: «Какое же зло сделал он?» Но они еще сильнее кричали: «Да будет распят». Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал: «Не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы». И отвечал весь народ, сказал: «Кровь его на нас и на детях наших». Мы прочитали такое свидетельство, и довольно очень важное, серьезное, ответственное. Видим, что Пилат, в другом месте Писания мы находим, что он пытался много раз оправдать Иисуса Христа, что не находит в нем никакой вины. В данном тексте мы прочитали, что жена послала к нему сказать, чтобы он ничего не делал этому праведнику, много пострадала во сне. Мы не знаем, как там это было, но, видимо, все же у нее было такое понимание, что надо предупредить мужа, чтобы он этого ничего плохого не сделал этому праведнику. Но мы прочитали такие слова: «Умыл руки и, говорит, невиновен». Братья и сестры, он хотел себя оправдать. Умыл руки перед народом и говорит: «Невиновен я в крови праведника сего». Он тоже его называет праведником. Да, так и написано: «Невиновен я в крови праведника сего, смотрите вы». И отвечал весь народ, сказал: «Кровь его на нас и на детях наших». Посмотрите, какую вину на себя они взяли, проклятие, как на себя, так на свое наследие. Это, конечно, печальная история, и мы знаем о том, что практически мало тех, которые приняли Иисуса Христа из еврейского народа, и многие сегодня еще ждут, что должен прийти Мессия. В 26 главе тоже Евангелия от Матфея, 69 стиха читаем: «Петр же сидел вне на дворе, и подошла к нему одна служанка и сказала ему: „Ты был с Иисусом Галилеянином“. Но он отрекся перед всеми, сказав: „Не знаю, что ты говоришь“. Когда же он выходил из ворот, увидела его другая и говорит бывшим там: „И этот был с Иисусом Назареем“. И он опять отрекся с клятвы, что не знает всего человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: «Точно и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя». Тогда он начал клясться и божиться, что не знает всего человека. И вдруг запел петух. И вспомнил Петр слово, сказанному Иисусом: «Прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». И вышед вон, плакал горько. Мне хотелось обратить внимание на двух учеников Иисуса Христа. Это первый Петр, и мы видим то, что Петр отрекся, но все же Иисус Христос ему простил. И в Евангелии от Иоанна 21 главе мы знаем, читая Слово Божие, что ему три раза был задан вопрос: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» И все же в третий раз он отвечает: ты знаешь все. Ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Несмотря на то, что он стал предателем, Иисус Христос простил ему и доверил служение. А второй ученик – это Иуда. Мы читаем в 27 главе с 3 стиха. «Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 серебряников перед священниками и старейшинам, говоря: „Согрешил я, предав кровь невинную“. Они же сказали ему: „Что нам до того? Смотри сам“. И бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился. Пересвященники, взявшие серебряники, сказали, непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови. Сделавшие же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Посему и называется земля та землею крови до сего дня. Так сбылось речено через пророка Иеремию, который говорит, «И взяли 30 серебряников в цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал им Господь». И это тоже мы видим, что это пророческое слово тоже исполнилось. Мы прочитали в 5 стихе, на 4 стихе он говорит, согрешил, предав кровь невинную, в 5 стихе и бросил серебряки в храме, и дальше пошел и удавился, то есть сам наложил на себя. И так он, мы видим, что, значит, очень поступил плохо. И в Деяния апостолов, 1 глава, мы читаем еще повествование о этом событии. Это с 15 стиха Деяния апостолов, 1 главы. «И в те дни Петр, став посреди учеников, сказал, было же собрание человек около 120, мужи, братья, надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святой устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса. Он был сопричислен к нам и получил жребий служения сего, но приобрел землю неправедную мздою, и когда не зринулся, расселось чрево его, и выпали все внутренности его. И это сделалось известно всем жителям Иерусалима, так что земля та на отечественном их наречии названа Акелдама, что, то есть земля крови. И в книге же Псалмов написано, да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем, и достоинство его да примет другой». Друзья, мы прочитали слово, и достоинство его примет другое. И сегодня это для нас предупреждение, чтобы, начавши жизнь с нашим Господом, сохранить ему верность и идти путем спасения, радуясь в нашем Господе. И вот мы прочитали о том, что два ученика, которые 3,5 года ходили вместе с Иисусом Христом, но мы видим, что они стали предателями. Но один все же раскаялся, оплакал и получил прощение, и получил даже служение. Второй же, мы видим, участь очень ужасная. Но вот это слово «достоинство его» примет другой. Братья и сестры, Церковь Иисуса Христа, Иисусом Христом создана, она совершает служение и будет совершать. И если кому-то Бог предлагает служение, не надо отказываться, потому что место не будет пустым, займет, значит, другое. Поэтому хотелось, склонившись в коротких молитвах, поблагодарить нашего Господа, что Он нас сильно-сильно любит и желает спасения нашего, и желает нам каждому поручить служение, и чтобы нам все же, возлагая надежду на нашего Господа, получая силу от Него, совершать то труд и служение, которому каждому Он нам предлагает и возлагает. Аминь.